Лондон, январь 1874. Дорогой Тео, большое спасибо за твое письмо. От всего сердца поздравляю тебя с Новым годом. Знаю, что в фирме у тебя идет все хорошо, так как я слышал об этом от господина Терстига. Из твоего письма я увидал, что у тебя есть склонность к искусству. А это хорошо, мой дорогой. Я рад, что ты высоко ставишь Милле, Жака, Фриера, Ламбине, Франца Хальса и других, ибо, как говорит Мауве, это настоящее. Да, картина Милле «Вечерний звон» — это настоящее, это поэзия, это богатство. С какой бы охотой я снова поговорил с тобою об искусстве. Мы должны с тобой об этом переписываться. Хвали сколько можешь, большинство не находит вообще ничего хорошего. Называю имена художников, которых я особенно высоко ценю. Шефер, Деларош, Гебер, Гамон, Лейс, Тиссо, Лак, Боутон, Миллес, Тисмарис, Дегру, Дебрекелер-младший, Милле, Жюль Бретон, Фейен Перрен, Эжен Фейен, Брюон Жюно, Георг Сааль, Израильс, Кнаус, Вутье, Журдан, Рокуссен, Майсонье, Мадраццо, Зием, Буден, Жером, Фромантен, Декан, Бронингтон, Диас, Тефель Руссо, Тройон, Дюпре, Коро, Поль Гюе, Жак Дубиньи, Бернье, Эмиль Бретон, Шена, Цезарь де Кок, мадемуазель Каллар, Бодмер, Коккок, Шельфгоут, Вейсенбрух, Морис и Мауве. Я мог бы таким образом продолжать бог весть как долго, а потом пойдут еще старики, и притом я убежден, что еще пропустил кого-нибудь из лучших новых художников. Продолжай много гулять и любить природу. Это настоящее средство для того, чтобы все больше и больше понимать искусство. Художники понимают природу, любят ее и учат нас видеть. А кроме того, есть такие художники, которые вообще делают одно только хорошее, которые не могут делать ничего плохого, точно так же, как есть среди обыкновенных людей такие люди, у которых, что бы они ни делали, все хорошо. Мне здесь отлично. У меня прекрасное помещение, и мне доставляет большое удовольствие наблюдать Лондон, английскую манеру жить и самих англичан. А затем природа, искусство, поэзия. И если этого недостаточно, то чего же еще надо? А все-таки я не забываю ни Голландию, ни в особенности Гаагу и Брабант. Работы у нас очень много. Мы заняты инвентарем, который, однако, через 5 дней будет кончен. Мы, как видишь, скорее с ним разделаемся, чем в Гааге.